Глава 20. Появление еще двух вражеских милитариев, владеющих ариканией, признаться, заставило меня понервничать. Я внимательно следил за сигналами снайперов и понял, что как минимум одного кардинала они поразить не смогут. Элементарно нечем будет. Ведь алмазных пуль я успел изготовить всего 5 штук. Больно уж трудоемкий это процесс. Опасаясь, как бы оборона Элдрима не рухнула на одном из участков, я стал экстренно собирать ударный отряд из безликих. В планах было возглавить вылазку лично, лишить кардинала защиты, ликвидировать его своими силами в упор или же с помощью карабинов издалека, а затем рвать когти. А массированная атака из ворот города должна увеличить наши шансы на выживание и отвлечь противника. Однако стоило только мне отдать все нужные приказы, как с северной стороны в небо выстрелил зеленый сигнал. Вот тут я озадачился не на шутку. Ошибка? Или кому-то действительно удалось снять врага? Но как, если все 5 спецснарядов были уже израсходованы? «Тарин, бегом туда!» Распорядился я, оттягивая соратника от бойницы за рукав. «Мне нужно знать точно, что там произошло. Ставки слишком высокие, я не могу рисковать. Если угрозы больше нет, стреляй голубым сигналом. Все понял?» «Как скажете, наставник, сделаю!» Выкрикнул безликий, после чего кузнечиком упорхнул ввысь, применив катапульту. Минут 5 от него не было никаких вестей, а потом где-то в той стороне ярко-синяя искра взмыла к облакам. А помимо подтверждения от Тарина, забуксовало еще и алавийское наступление. Их солдаты недоуменно оглядывались назад, явно не понимая, куда делась магическая поддержка, и грех было не воспользоваться смятением в их рядах. Воздев обе руки к небесам, я сформировал 10 насыщенно алых огней и выстрелил ими вверх. Тотчас же с разных участков крепостной стены мне ответили множеством разноцветных вспышек. Безликие братья докладывали о своем состоянии. Невредим, но устал. Полон силы, могу сражаться. Ранен, но в строю. На оценку боеготовности моих людей я потратил примерно половину минуты. А затем мои губы помимо воли растянулись в зловещей ухмылке. По телу прокатилась волна адреналина, вызывая легкое покалывание по коже. Пальцы начали подрагивать от нервного предвкушения. Дыхание стало отрывистым и неглубоким. Ну что ж, мы выдержали это испытание с куда меньшими потерями, нежели я предполагал. Настала очередь и нам отвесить капитулату за трещину, чтобы к абиссалийским дьяволам выбить ему все зубы. Тем более, что солнце уже практически опустилось за горизонт, и ночь вот-вот заявит свои права на эту часть света. Не опуская рук, я сформировал между ладонями гигантский конструкт снаряда, добавив в него несколько дополнительных тактов. Вскоре он достиг размера лошадиной головы, сорвался и устремился в небо. Пока он поднимался вверх, на поле боя наступило кратковременное затишье, а штурмующие и защитники города провожали мое заклинание взглядами, задирая головы. А потом плетение оглушительно взорвалось, почище любого фейерверка, озарив окрестности кровавым цветом. И тогда без малого 1500 безликих фигур взметнулись со стены, подброшенные колдовством. Враги глупо провожали нас взорами, наблюдая, как мы воспарили и стремительно пикируем прямо на них. И это промедление стоило им очень дорого. Сотни объятий ифрита полетели на землю огненным дождем, превращая все под нами в разверзшиеся врата ада. Я тоже участвовал во всеобщем веселье, но только осыпал противника матрешками, дабы расчистить путь для нашей пехоты. За время короткого полета мне удалось выпустить не меньше 50 конструктов, выкосив снизу под 1000 легионеров. И как только возле ворот не осталось никого из лавийских солдат, створки открылись. Целая орава ранхеймских палачей, ревя, словно раненые медведи и размахивая двуручниками, бесстрашно помчалась на врага. Я как раз успел приземлиться, тормозные блоки катапульты отработали штатно, и мне ничто не мешало заняться истреблением неприятеля. Но вид раскрасневшихся оскаленных рож северян немного испугал даже меня. Эти берсерки рвались вперед с таким неистовством, что мне пришлось на полном серьезе напомнить себе, что мы с ними воюем на одной стороне. А уж на алавийскую армию эта атака произвела вообще ошеломляющее впечатление. Никогда не думал, что вымуштрованные в тренировочных лагерях молдегары способны остолбенеть при виде противника. Но, кажется, именно это сейчас и произошло. Ранхеймские палачи наступали, словно морской прилив. Они взбирались на вырытые брустверы и прыгали в траншеи прямо на головы солдатам капитулата. После скальвирцев в живых не оставалось никого. Северяне не привыкли брать пленных, потому что твари, из пустоши, с которыми они бились веками, не имели ничего человеческого. А когда ты сражаешься с чудовищами, то и сам невольно становишься таким же. Чернодоспешные легионеры, как могли, противостояли напору скальвирцев. Но, будучи зажатыми между земляных стен, они лишались главного своего преимущества возможности сомкнуть щиты в несокрушимую линию и встретить врага монолитным строем. Именно этим и были сильны молдегары. Ранхеймские палачи же умели биться не только в строю, но еще и крайне эффективно взаимодействовали друг с другом в малых группах. И в этом не было ничего удивительного. Ведь чтобы без потерь зарубить какого-нибудь 200-килограммового ашатари, требовалось не меньше 5 опытных воинов, которые работали как единый механизм. Ох, недаром скальвирцы внушали опаску всем своим соседям. Ох, недаром. Пока ранхеймские палачи остервенело рубились, заливая траншеи чужой и своей кровью, мы с братьями организовали непроницаемый заслон для солдат капитулата. Мы заваливали боевыми чарами любого, кто совался к нам, достигая невиданной скорострельности за счет простоты наших заклинаний. Вот ко мне устремился отряд молдегаров числом чуть больше дюжины, но не успели они сократить дистанцию, как я разметал их в кровавый клочья колесницей. Другие легионеры под командованием нескольких дев войны попытались обойти меня с двух сторон по каналам вырытых траншей и подстрелить из пехотных арбалетов. Но я укрылся корой, а затем методично изрешетил каждого шильями. Невидимые глазу магические воплощения пронзали солдат капитулата на вылет вместе со щитами и вороненными кирасами, а сами широкоплечие воины грузно падали на землю, обливаясь кровью. Какая-то хитрая темноликая бестия решила застать меня врасплох. Пока я отвлекался на уничтожение молдегаров, она вскочила и пустила арбалетный болт, целясь в грудь. Однако я вовремя заметил угрозу и швырнул навстречу заклинание серпа. Воздушная волна отклонила снаряд, а заодно и отсекла лавике руку вместе с плечом и половиной головы. Воительница простояла еще около секунды, сверля меня единственным уцелевшим глазом, после чего прокинулась навзничь, теряя содержимое черепной коробки. Вскоре меня атаковала пара милитариев. Они явно собирались продавить мои барьеры, оставив беззащитным против чернодоспешных легионеров. Но они не учли, с кем имеют дело. Все выпущенные конструкты я рассек паутиной, а молдегаров нашпиговал зонтиками. Ушло у меня на это ровно столько же времени, сколько требуется на совершение вдоха. Когда вражеские солдаты расплескали свои кишки, то настал черед им магов. Алавийский Блоид Веллер, потеряв уверенность в собственных силах, спрятались за покровами и стали пятиться назад, но я их отпускать не собирался. Сначала 4 зорницы раскололи чужие энергетические барьеры, а потом молот с отвратительным хрустом вбил обоих озаренных в землю, превратив в кровавые лепешки. Так, с этим разобрались. Кто следующий? Пока я изничтожал все живое в зоне досягаемости, справа и слева лютовали безликие братья. Не обладая моей скорострельностью творений волжбы, они не гнушались применять и тяжелую артиллерию. Прямо сейчас, в паре сотен метров от меня, угрожающе ревели сразу 2 огненных зарева, а еще дальше часто громыхали смеси, выжигая солдат, засевших в траншеях. Капитулат, поняв свое отчаянное положение, решил вести в бой свежие резервы. Не буду скрывать, я и не подозревал, что темноликие приведут с собой столько милитариев. Конечно же, по алавийским меркам их было невероятно много, но нас все равно больше. Да, противник иной раз опасно атаковал, заваливая нас каверзными многоуровневыми плетениями. И наверняка десятки моих братьев не переживут этой битвы. Много портретов появится на страницах фолианта Арии Вечности, но такова цена независимости, и мы все готовы ее платить. От частых магических вспышек рябило в глазах, из-за этого я чуть не упустил сияющий сгусток, летящий мне в лицо. Слава богу, фехтовальные уроки Иерии Норгримон не прошли даром, и я плавным движением ушел в сторону. Чары взорвались позади, только россыпь мелких камушков хлестанула по керасе. Вычленив в толпе легионеров алавийца, который меня чуть не отоварил, я взмахнул рукой, засылая полдюжины пуль разом. Они срезали почти 10 молдегаров, но сам Блоид Веллер уцелел. Каким-то чудом он успел возвести покров. Но спасло ли это его? Отнюдь. 3 стрелы, как раз и предназначенные для вскрытия энергетических щитов, снесли барьер, а рой северных ос, брошенный моей меткой рукой, изрешетил гаденыша. Следующая атака противника оказалась достаточно предсказуемой. Группа дев войны, укрывшись за брустером, дала дружный залп. Я уже собрался укрыться за корой, но оттуда откуда-то сбоку прилетела воздушная волна, которая отклонила практически все болты. «Я прикрою, наставник!» — расслышал я крик Гимрана. «Вот оно что! Мои братья даже в такой мясорубке рискуют жизнями, чтобы защитить меня. Ну что за упрямцы, за собой бы лучше следили!» Как бы там ни было, но дарованную моим помощникам возможность я упускать не стал. Сперва накачанный энергией снаряд разметал земляную насыпь, за которой нырнули воительницы, а затем брызги оросили дно траншеи, где они прятались. Капли зеленоватой жидкости падали алавийкам на сапоги и доспехи, разъедая кожу, металл и плоть. Раздался нестройный и многоголосый вопль, перекрывающий даже безумство схватки, а затем у края окопа приземлился Гимран, явно воспользовавшийся катапультой. Он быстро добил вражеских бойцов, после чего накрылся магическим щитом, пережидая ответный залп. «Куда ты лезешь, смертник сумасшедший?» Рявкнул я, не надеясь, что помощник меня расслышит, и сам уже поспешил ему на выручку. Экселленс Норлангранс, чтобы ему болвану до скончания жизни икалось, влип основательно. Из-за своего необдуманного рывка вперед он угодил под перекрестный огонь сразу двух отрядов. В него полетели не только арбалетные болты, но и боевые конструкты. И в одиночку шепот из этой передряги точно не выбрался бы. Я подоспел очень вовремя, потому что стоило мне поставить два заслона из сегментов чешуи, как щит Гимрана лопнул. «Сдурел! Еще раз выкинешь подобное, я сам тебя закопаю!» — наорал я на него. «Простите, наставник, не рассчитал!» — смущенно повинился соратник. «Ух, как двинул бы тебе! Будь внимательней! Бери на себя тех, что справа!» «Есть!» — кивнул Норлангранс. По сигналу я развоплотил чешую, и мы с помощником атаковали одновременно. Гимран взял на себя арбалетчиков и молдегаров, прикрывающих их ростовыми щитами. Причем мелочиться магистр не стал, а сразу зарядил в толпу солдат смесью. Тех, кого не разорвало, объемный взрыв заклинания сильно оглушило. Я же предпочел завалить противников, среди которых затесался Блойд Веллер, а то еще и не один, ворохом конструктов. Я создавал простейшие объятия ефрита по целому десятку в секунду. Такой скорострельности в свое время ничего не мог противопоставить целый кардинал, куда уж обычным полковым милитариям. Так и получилось. Они продержались совсем недолго. Хватило половины минуты, чтобы бушующее пламя поглотило весь отряд оловийцев. И из этого яростного пекла не выбрался уже никто. Вдвоем с Гимраном мы довольно быстро зачистили с пару дюжин квадратных метров, испепелив всех, кто еще мог шевелиться. А затем к нам присоединилось еще двое безликих. С ними удерживать натиск оловийцев стало значительно проще. Вскоре нас нагнали и ранхеймские палачи. Защищая их от магических атак и помогая гасить очаги вражеского сопротивления, мы неспешно двинулись вперед. Получив небольшую передышку, я быстро оглянулся. Из ворот Элдрима все еще несся плотный поток северян, но где-то позади них уже маячили флаги равнинного княжества и южной патриархии. Сыновья копья вместе с кавалерией организованно выходили из города и строились, готовясь нанести удар. Что ж, мы с палачами свою задачу выполнили и отбросили врага от стен. Осталось закрепить успех и рассеять их армию на множество мелких отрядов. Однако Капитула отдаваться явно не собирался. У них еще сохранилось столько пехоты, что хватило бы покорить половину Старого Континента. Как же хорошо, что без достаточного количества боевых магов вся эта прорва народу годится лишь на удобрение почвы. Поняв, что штурм захлебнулся и контратака защитников угрожает всей армии, темноликие принялись стягивать все силы в осадный лагерь. У них было достаточно времени, чтобы превратить его в полноценную полевую крепость, и взять ее с наскока вряд ли удастся. А тут еще и противник выставил перед своими укреплениями целый легион молдегаров, дабы выиграть фору. Ну ничего, скоро уже ночь, а там и посмотрим, кто кого. Маховик кровавой мясорубки набирал обороты, а ранхеймские палачи, казалось, только разогрелись. Увидав перед собой ровные порядки врага, они с присущей скальвирцам прямолинейностью ломанулись в бой. Откуда-то с деревянных башен, прикрытых бревенчатыми стенами, по северянам ударили магические плетения. Однако это был единственный залп, который успели сделать милитарии капитулата. А все потому, что где-то позади нас, вооруженные карабинами безликие, с безопасного расстояния отстреливали каждого, чей цвет кожи был хотя бы наполовину тона темнее привычного. А уж забравшись на башню, оловийцы становились прекрасной мишенью. Полагаю, нападающие уже 10 раз успели пожалеть о том, что пришли к стенам Элдрима. Но самое интересное еще даже не начиналось. На ратном поле северяне бесстрашно кидались на непробиваемый строй молдегаров. Вернее, непробиваемым он мне казался со стороны. Но вот скальвирцы явно имели на этот счет собственное мнение. Они, размахивая двуручными мечами, безрассудно прыгали прямо на черные ростовые щиты. Многие гибли, но все же пробивали брешь для соратников, идущих следом. А уж те, врываясь в ряды легионеров, показывали, чего стоят воины Северной земли. Уверен, эта схватка войдет в историю. Как минимум потому, что молдегары впервые столкнулись с противником, который не уступал им звериной мощи и точно так же презрел смерть. Северяне, выросшие в нечеловечески жестких условиях и закаленные в битвах самой Абиссалией, задавали чернодоспешным жару. Хотя, на мой взгляд, без нашей поддержки ранхеймские палачи кончились бы раньше, чем рассекли вражеский строй. Но это ничуть не умаляло их героизма и мужества. Слепая отвага скальвирцев, помноженный на магический талант моих братьев, породила могучий союз, которому алавийцы ничего не могли противопоставить. Не отставая от рослых северян, я из-за их спин метал солдат капитулата простейшие плетения. Вот мое шило пронзило на вылет сразу двоих молдегаров. Вот объятия ифрита превратили в живые факелы дюжину противников. Где-то меж черных доспехов промелькнули серебристые латы дев войны, и я, не разбираясь, кто и где, закинул туда матрешку. Заклинание, раскрывшись, выкосило во вражеском строю целую просеку. Эх, сюда бы сейчас добавить чем помощней, да боязно зацепить союзников. Внезапно я вспомнил свою первую битву, когда, еще не нюхав крови и выпавших кишок, прорывался сквозь легион алавийской пехоты в составе Саренского полка. Да, мы тогда потерпели сокрушительное поражение. Однако теперь все будет иначе. Ведь с той поры я стал гораздо, гораздо сильнее. К тому же у меня появились братья, каждый из которых в бою стоил нескольких темноликих милитариев. А наш враг остался все тем же. Он не успевал адаптироваться к новым реалиям войны и потому был обречен. В неудержимой бойне время летело стремительно. Солнечный диск уже почти скрылся за горизонтом. Плотные сумерки вынуждали напрягать глаза, чтобы вычленять фигуры наиболее опасных врагов. Но это не помешало нам прорвать оборону молдегаров, а потом еще и разметать колесницами и снарядами укрепления осадного лагеря. Командование алавийской армии, похоже, решило сражаться до последнего солдата, ибо я не видел, что может их спасти. В лоб напирали безликие и скальвирцы, с фланга давили сыновья копья, а кавалерия с гильдейцами, пользуясь преимуществом в скорости, обошла их с тыла и терпеливо ждала, когда капитулат начнет трубить отступление. Однако, как показали дальнейшие события, темноликие припрятали в рукаве последний козырь. Сияние чертовски сложного конструкта, который по объему был ничуть не меньше моей жутковатой легии войны, я заметил практически случайно. Привыкнув, что вражеские кардиналы не любят рисковать и выходят на поле боя исключительно под непробиваемый купол чешуи, я едва не проморгал применение высшей магии. Но тут будто бы сам Ваерис повернул мою голову в нужном направлении, и я узрел, как скрытый тенями силуэт плетет опаснейшие чары. Я уже дважды видел, на что способно орекание, и мне не хотелось вновь становиться свидетелем этого. Чертыхнувшись сквозь зубы, я кинулся плести мантию. Вообще, заклинание, дарующее невидимость, было одним из самых охраняемых секретов Братства Безликих, а потому на людях мы его зареклись применять, но сейчас иного выхода не было. Быстро добраться до кардинала другим способом я не мог. Приходилось уповать на то, что в толпе простых солдат не найдется излишне наблюдательных бойцов, которые заметят, как я испаряюсь в воздухе. «Наставник, что вы?» — возник рядом со мной Гимран, получивший несколько ранений, но все еще готовый сражаться. «Все потом!» — пресек я расспросы. «Но!» — не дослушав товарища, я бросил под ноги плетение катапульты и наступил в него. Стоило только заклинанию выбросить меня вверх, как я активировал мантию. С тех пор, когда чары сбоили при отрыве от земли, прошло уже много времени. Я их основательно доработал, однако испытаний в полете все равно не проводил. Оставалось только надеяться, что густые сумерки сокроют возможные визуальные изъяны. Катапульта подбросила меня метров на 20, откуда я мельком оценил обстановку на поле боя. Ох, драгоровы кости! Сколько ж там еще солдат капитулата! Впрочем, а чего я ожидал? Что мы за день перебьем 200 тысяч человек? Не смешно даже. Но справедливости ради, покосили врагов мы тоже немало. Молясь полголоса Ваерису, чтоб тот даровал каплю везения, необходимого для моей авантюры, я упал в самую гущу молдегаров. Вот буквально рухнул им на головы. Отсюда до кардинала оставалось чуть больше десятка шагов. Так близко и одновременно далеко. Купол мантии лопнул, открывая меня до чужих взоров. Но сориентироваться противник все едино не успел. С моих пальцев веером полетели матрешки, шилья и серпы. Вокруг одномоментно пролилось столько крови, что утоптанная тысячами сапог почва превратилась в трясину. Меня заметили и атаковали. В мою сторону рванулись грозно сияющие чары, стрелы и даже тяжелые пехотные дротики. Но я, готовясь именно к такому развитию событий, отгородился чешуей. Развернувшийся прямо посреди строя молдегаров колдовской щит изрядно переполошил алавийцев. Сквозь пленку сегментированного барьера я видел, как смутные силуэты бросились защищать кардинала. «Хрена с два!» — прорычал я, не собираясь бросать попыток устранить главнейшую угрозу. Дабы не разбираться в многоуровневом контуре собственного плетения, я штопором вышиб один из сегментов чешуи. Теперь мой купол представлял собой нечто похожее на защищенную огневую точку с небольшим окошком. Из этого-то окошка я и ударил всем, чем только мог. Клянусь своей железной маской, что никогда я еще так быстро не колдовал. Абсолютная концентрация вытеснила из разума все постороннее, включая противный писк инстинкта самосохранения. Простенькие двухслоговые шилья летели с моих пальцев, подобно автоматным очередям. Девы войны, которые тщетно пытались прикрыть своими телами кардинала, опадали на землю, как скошенная трава. Та же участь постигла и молдегаров, сунувшихся было к моей импровизированной бойнице. Лавийский милитарий, почуяв неиллюзорную угрозу, ненадолго отвлекся. В одну руку он перебросил неоконченный сложный конструкт, а другой принялся творить защитные чары. Темноликий быстро возвел невиданный мной ранее барьер, который переливался всеми цветами радуги и чем-то походил на плывущее в луже бензиновое пятно. Опасаясь, что это какой-то аналог непробиваемой чешуи, я продолжил заваливать врага шильями, но, вспомнив мою схватку с Воху-Уле, выгадал мгновение, чтобы заслать его в сторону пустышку. Необычайно прожорливое и, как я раньше думал, бесполезное заклинание, годное лишь для тренировки магической выносливости. Но, как оказалось, оно еще здорово умеет вытягивать энергию из колдовских щитов. Буквально через пару секунд, как пустышка присосалась к радужной пленке, барьер исчез. Просто раз и лопнул, подобно мыльному пузырю. И следующие мои плетения поразили уже богато разодетого лавийца. Первое шило пронзило ему запястье, и неоконченный конструкт вспыхнул белым огнем прямо у него в ладонях. Кардинал в испуге отшатнулся. Я видел, как расширились зрачки его янтарных глаз. В них читался страх. Страх древнего существа, которое прожило под этими звездами несколько сотен лет. Он очень не хотел умирать, но главнейшая проблема заключалась в том, что я желал строго обратного. Другие мои заклинания прошили темноликому грудь и живот, несколько попали в шею и голову, но я все равно не остановился. А когда кардинал упал сверху на трупы своих защитников, вдарил по груди тел молотом. Это стало жирной точкой в нашем противостоянии. То, что произошло дальше, было одновременно и ужасающе, и прекрасно. Бесформенная гора из плоти, доспехов и красных ошметков не просто расплющилась. Она взорвалась. Фонтан мясного фарша брызнул во все стороны. В воздухе повис густой, теплый туман из крови, и на некоторое время мир окрасился в багровые тона. Груда тел под кардиналом стала его погребальным ложем. Над этим месивом на мгновение повисла тишина, нарушаемая лишь влажными шлепками падающей на доспехи и щиты жижи. На короткий миг даже чернодоспешные легионеры оцепенели, не зная, что делать. Ну а я, разобравшись с главнейшей угрозой, закупорил брешь в своем защитном барьере и принялся ждать. Только сейчас до сознания достучалась титаническая усталость. Тело налилось свинцовой тяжестью, и мне вдруг нестерпимо захотелось сесть. Не выбирая места, я плюхнулся прямо в разлитое вокруг багровое болото. Биение сердца отзывалось в ушах молотом, а голова кружилась. Ох, давненько диссонатия меня не навещала. Уж и забыл, каково это. А ведь самое обидное, что у меня с собой есть кровавый алмаз. Я бы мог использовать его и сберечь силы. Но чего уж теперь. Так я и просидел под куполом чешуи, пока безликие не выбили штопором один из ее сегментов. «Наставник! Наставник, вы живы? С вами все хорошо? Наставник!» Наперебой загалдели они, пытаясь заглянуть внутрь. «Куда лезете, бестолочи?» Ворчливо прикрикнул я на соратников. «А если бы я вам в физиономии пару серпов запустил?» Поняв, что наши войска уже оттеснили противника отсюда, я без опаски деактивировал щит. Ко мне сразу же подскочило несколько темных фигур и помогли подняться. «Экселленс, алавийцы отступают! Это...» бормотал один из безликих. «Просто невероятно!» Радостно закончил за него другой. «Наш наставник по-настоящему великий человек!» узнал я голос Гимрана. «И это вершина его триумфа! Гордитесь, братья, что бились рядом! Гордитесь, что мы удостоились чести быть тенями, которые сопровождали его на этом пути! Гордитесь, что стали клинками, которыми наставник разил врага! Слава ему! Слава нашему великому наставнику! Слава!» Многоголосый рев подхватил этот победный клич в мою честь, и я, невзирая на усталость, медленно поднял руку. Крики мгновенно стихли. Мои люди затаили дыхание, ожидая, что я скажу. «Нет, братья, я лишь указал направление удара. Но вы, мои ученики и последователи, нанесли его сами. Вы с честью выдержали ужасающе трудное испытание. И потому эта победа принадлежит вам не меньше». «О полной победе пока говорить рано», — скептически отозвался один из безликих с перевязанной рукой. «Мы выдохлись и уже не способны оказать былого давления на врага. А капитулат сохранил больше половины своих воинов». На это я лишь прикрыл потяжелевшие веки и таинственно произнес Ночь все расставит по своим местам. Ни о чем не волнуйтесь. Утром увидите сами».